Часть третья. Демократическая осень. Леон не знал, который час, сколько уже километров прошагал он по шоссе под серым моросящим дождем. В пыли влагонепроницаемые, как явствовало из выгравированной надписи на крышке «Часы полет» на его руке, проникла влажная пыль. Стекло сделалось капельно-матовым, непроглядным. Только кончик секундной стрелки мелькал во временном тумане, как хвостик головастика. Но по секундной стрелке, который час, не определишь. В странно легкой, подобно рвущемуся в небо воздушному шару, голове шумливо догорал граненый стопарь самогона, который заставил выпить Леона на поминках горбатый Егор. — Говно был твой дядя, — сказал Егоров. — Ну, все же какой-никакой человек. Пусть земля ему будет пухом, хоть и говно был человек. Леону бы оскорбиться, встать, уйти. Но он вспомнил, как сноровисто, будто всю жизнь этим занимался, Егоров копал на кладбище могилу. Горбатый, черный, как антрацит, голый до пояса, весь в каких-то шрамах, зыркал из ямы. Под воду, на какой гроб отвезти на кладбище, привел из деревни с неуместным названием Урицкое тот же Егоров. Он же сколотил и православный с косой перекладинкой крест. Хотя дядя Петя пока жил никак не обозначил своего отношения к православной религии, ничего, сказал Егоров, Бог разберется. Поэтому Леон остался сидеть за столом, тупо уставясь в активно жующий напротив беззубый рот тряпичной бабушки. Бабушка собирала рот в узелок, да тут же и распускала в две губы веревочки. Дождь колыхался перед глазами серыми ярусами. Шоссе, деревья, обочина, пустота по обе стороны шоссе — все обессилило в ячеях дождевой сети. По шоссе изредка катили машины. Они возникали в мутном свете фар, в водно-грязевом облаке, обдавали сырым шлепающим шумом и, как призраки, исчезали, оставляя без внимания вскинутую Леонову руку. Поначалу Леон бодро взмахивал рукой, как бы пионерски салютуя. Затем, по мере озлобления, это стало напоминать Хайль Гитлер. Сейчас он с достоинством полуприподнимал согнутую в локте руку на манер проходящих под трибунами римских гладиаторов, идущие на смерть приветствуют тебя. Но патриции за рулем плевать хотели на приветствие. Лишь однажды возле него притормозил новенький в наклейках, дополнительных подфарниках, колпаках, сразу в трех антеннах, «Москвич» 2141. Леон приблизился. Из окна на него выставилась молодая, но толстая, хоть и не злая морда. «Куда путь держишь?» — былинно осведомилась морда. «В Москву путь держу», — зачем-то ответил Леон, уже зная, что разговор бесполезен. «В Москву?» — присвистнула морда. «Знаешь, сколько нынче стоит в Москву?» Морда сидела в теплой машине на мягком сиденье, плюющийся из магнитофона умиротворяющей музыки. Леон, холодный и мокрый, стоял на грязной обочине. Морда не ведала, что есть милосердие, равно как и что есть честный извоз. «Из пионерлагеря сбежал?» Леон молчал. «Никого хоть не убил там? Ладно, сколько у тебя грошей?» Леон отдавал себе отчет, что находится во власти ложно понимаемого чувства собственного достоинства. В кармане у него после распродажи дяди Петиной живности было достаточно грошей, чтобы в тепле, уюте, с музыкой домчаться с мордой до Москвы. И не то, чтобы ему было жалко грошей, но он предпочел бы умереть, сгнить под дождем, раствориться в тумане, нежели Не торговаться, упаси бог, просто продолжать разговор с мордой. Так велика была ненависть Леона к новым людям, дилерам и брокерам, биржевикам и дистрибьюторам, спонсорам и коммерческим директорам. Хоть это было в высшей степени неумно, в его ситуации вдвойне. Однако ненависть была не просто сильна, но еще и бесконечно желанна его сердцу. Меньше всего на свете Леон стремился избавиться от нее. Тем сильнее желаннее была ненависть, что сила и власть были на стороне морды. «Придет, придет мой час», — тепло подумал Леон.